Наталья Горбаневская. Психоэкспертиза. Комиссия состояла из трех человек. Ординатор, она, видимо, уже доложила свою точку зрения и теперь не задала ни одного вопроса. Белокурая пожилая дама, которая задала мне только один вопрос. Почему вы взяли ребенка на площадь? Вам не с кем было его оставить, или вы просто хотели, чтобы он участвовал в демонстрации? Не с кем было оставить, сказала я честно. Да мне еще в 2 часа надо было его кормить. Но до 2 часов было много времени. Вы могли оставить его где-нибудь у знакомых. Я пожала плечами. Оставить 3-месячного ребенка у знакомых? Да и не думала же я, что к 2 часам смогу прийти к знакомым. Третьим был и руководил экспертизой небезызвестный профессор Лунц. Я прекрасно знала, кто такой Лунц. И прекрасно знала, что ни от каких моих ответов не будет зависеть результат экспертизы, но вела себя лояльно, отвечала на все вопросы и о давней своей болезни, и о Чехословакии, и о том, нравится ли мне Вагнер. Вагнер мне не нравится. А кто нравится? Моцарт, Шуберт, Прокофьев. Через неделю, 12 сентября, в день окончания следствия, я узнала результат экспертизы и свою странную судьбу. Заключение экспертизы, подписанное профессором Лунцем, гласит, что у меня не исключена возможность вялотекущей шизофрении. Замечательный диагноз. Хотела бы я знать, многим ли лицам, особенно интеллигентам, можно твердо написать «исключена возможность». И после этого проблематичного диагноза той же бестрепетной рукой написано, что я должна быть признана невменяемой и помещена на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. Примечание. Из книги Горбаневской «Полдень. Москва. 2007 год». Конец примечания.